Власть, подчинившая себе социализм, вместо того, чтобы служить ему, возрастает благодаря основному принципу социализма – планированию. В том случае, если она ведет к тотальному планированию. Планирование может быть осуществлено лишь властью, тотальное планирование – лишь абсолютной властью. До тех пор, пока закон допускает любое накопление капитала, возможно образование монополий, которые осуществляют власть над потребителями, а также над рабочими и служащими монополизированных предприятий. Ведь в данной сфере за пределами монополии уже невозможно найти применение своей рабочей силы, поэтому увольнение означает гибель. Тотальное планирование может осуществлять только государство, притом такое государство, которое обладает абсолютной властью или обретает ее в ходе тотального планирования. Эта власть значительно превосходит власть отдельных монополий в капиталистическом хозяйстве как по своему объему, так и по своей исключительной способности такого вовлечения в свою орбиту всей частной жизни человека, какого еще не знала история. Планирование и тотальное планирование. Проблема планирования занимает помыслы людей всего мира. Перед нашим взором возникают и осуществляются грандиозные планы. Планированием называется любое, направленное на достижение определенной цели устройства. В этом смысле планирование с незапамятных времен присуще нашему существованию. Без плана, следуя инстинкту, живут звери. Для того, чтобы разобраться в многообразии планирования, проведем ряд различий. Кто осуществляет планирование? Либо частные лица по своей инициативе, в ходе конкуренции между предприятиями. Границей служит тогда объединение заинтересованных лиц в цехи или монополии, чтобы тем самым исключить в данной сфере возможность конкуренции, либо это планирование осуществляется государством. Государство может ограничиться в своем планировании упорядочением свободной инициативы с помощью законов или само создает предприятие, которое с самого начала носит характер монополий. Такое планирование достигает своего предела там, где государство посредством тотального планирования в принципе все подчиняет своему ведению. Что планируется? Отдельное ли предприятие, экономика страны в целом или весь строй человеческой жизни вообще?